темных коридорах мрачно горели красные огоньки, и это как-то ободряло. Еще сегодня было, на удивление, многодемонно. Все что-то обсуждали, но я к крылатым не отношусь, потому толком расслышать не могла ничего. Проходя мимо окна, которое, как и все окна, было в виде приподнятой чешуйки дракона, заметила, что уже рассвет. Да, начинался еще один непростой день. Пушистик хотел еще в окно посмотреть и даже недовольно зашипел, но нужно было идти к Сахарелю, а потому, прижав Аварха, я поспешила дальше. И застыла. Навстречу мне шел эльф, не светлый. Яркие зеленые глаза сияли интенсивнее красных глаз, нарисованных на стенах обитателей хаоса. Черные волосы заплетены примерно так, как накануне изгалялся надо мной Сиавир. Одежда темная, но удивление обтягивающая настолько, что первоначально была воспринята мной как кожа. Но это была одежда, чем-то напоминающая змеиную чешую, а на бедрах имелся широкий пояс, в котором тускло поблескивали метательные сулицы и звезды. И этот эльф преспокойно шагал по сумрачному коридору, грациозно обходя встречных демонов и даже... Внезапно поняла странное. Остальные его не видят. Туман тихо зарычал, когда странный эльф был в 10 шагах от нас. Моя рука медленно потянулась к кинжалу, выданному Сахарелем, и сменившему на моем поясе тот, который был костяным. Опускаю Аварха на тумана, пристально следя за незнакомцем, который совершенно беззаботно продолжает движение. Я не знаю, кто это, но он скрыт от глаз демонов, следовательно, опасен. Еще шаг, и мы с эльфом столкнемся и... На чей, красотка? Эльф остановился, посмотрел на меня, резко обернулся и вновь вслух произнес: «Странно, что ты там такого увидела? Вся скочевряжилась в стойке, которую явно считаешь боевой». Выпрямилась я сама и мгновенно с изумлением, глядя на эльфа. Тот взглянул на меня и изумился не меньше. «Тень, ты меня видишь?» — хрипло поинтересовался этот странный тип. «Да». «Нет, с честностью пора заканчивать». «Странно». Темноволосый эльф прищурил глаза, и они перестали сверкать на пол лица. «А вчера не видела». «Печень светлого!» — невольно выругалась я. «Ты кто?» Эльф усмехнулся, покрылся зеленым сиянием и улыбнулся шире. Глаза заслезились от столь яркого сияния, поспешно вытерла слезы и тут услышала: «Вот так-то лучше, а то видят тут всякие». И весело насвистывая, эльф отправился дальше. Это было уже наглостью, я приказала: «Туман взять!» Мой сергал удивленно взглянул, произнес разочарованное «Ау!» и начал озираться вокруг, потому как кроме эльфа тут более никого не наблюдалось, а эльфа туман, похоже, не видел. Хаос продолжал издеваться. «Эй, эльф, пятка гоблина тебе в подарок, вернись!» Мой крик эльфа прокомментировал тем самым жестом, который был единственным для меня до вчерашнего вечера. «Слава кровососам, теперь я знаю больше». А потому со смехом сообщаю эльфу: «И это все, что ты умеешь?» Он остановился, медленно развернулся странным образом, то есть крутанувшись на месте, и уставился на меня. Отвечаю ему столь же наглым взглядом и уже прикидываю, как его лучше убрать. Но тут он спрашивает: «Ты видишь?» «Странный эльф совсем, но побуду честный». «Отчетливо». Эльф ошалело сглотнул, затем усмехнулся и уверенно заявил: «Быть не может». Пожала плечами, перехватила кинжал поудобнее и пошла убивать эльфа. Последний молча следил за моими передвижениями, не пытаясь даже убежать. Эта его самоуверенность привела к тому, что осторожно прикасаюсь ножом к незащищенной шее. Не двигается. Нажимаю сильнее, и теперь капля крови стекает по лезвию. Эльф очнулся, попытался нанести удар в мою незащищенную шею, легко уклоняюсь и злорадно любуюсь разглядывающим собственную кровь эльфом. Тот выдал: «Действительно видишь». Внезапно понимаю, как сильно я изменилась. Ранее убила бы, не задумываясь, а в том, что эльф слабее, сомнений не было. У него же не было сомнений в том, что слабее я, а потому он попытался выхватить кинжал вместо того, чтобы бежать. В итоге у этого эльфа приятно захрустели сломанные кости. «А, гнилое соцветие!» — выругался глупец и попытался ударить ногой. Падая на пол с переломанным бедром, он что-то бормотал про размножение бревен, но про этот вариант появления тупоголовых эльфов мне уже поведал Сахарель, и потому я слушала с гораздо меньшим интересом, чем изучала орнамент на его кинжале. Рисунок, изображающий лиану, казался смутно знакомым. Присев на корточки, внимательно разглядываю рукоять кинжала, в то время как эльфа выдвигает одну за другой версии моего появления на свет, но все явно не имеющие ничего общего с реальностью, потому что потные орки меня родить точно не могли. Бревна отпадают, троллям больше делать нечего, кроме как разводить эльфиек. Кстати, это натолкнуло на вопрос. «Ты кто?» Эльф перестал перечислять моих предполагаемых родственников и сосредоточился на приставленном к его горлу кинжале. «Я Эонтар, можно Тар». «Хм, что-то меня смутило, а потому спрашиваю. Только имя?» Сопровождаю вопрос процессом бурения шеи эльфа кинжалом. Захрипел, дернулся. Сломала вторую руку, которую он так неосмотрительно потянулся к сулицам. «Эонтар из рода Раверен, призывающих грани. Довольно?» «Странный эльф, но продолжим допрос. Твоя цель — Дарай?» Эльф дернулся, удивленно взглянул и, хрипя от боли, выдал. «Сиавир — моя цель! Точнее, я должен следить и не допустить его союза с хаосом!» Я не сдержалась. «И как ты собираешься это сделать? Светлый сильнее даже меня, а хаос — бог!» Эльф похрипел еще немного и прошептал. «На моей стороне покровительство тьмы!» Задумчиво смотрю на эльфа. Почему-то я ему верю. Сама не могу понять, почему, но верю. И это казалось странным. Странностей вообще было много. Когда ты Шайген, перед тобой одна дорога, она прямая. А сейчас словно тысячи тропинок. И прежде чем сделать шаг, нужно думать. Но Шайген не думает. Шайген действует. А я все же Шайген. «Идти сможешь?» Спрашиваю у друга, потому что враг моего врага — мой лучший друг. А я ненавижу хаос и светлого. Эльф хрипит, вытягивается на полу и... Нет, голос при этом совершенно потерянный. Мне на регенерацию не менее часа потребуется. Издевка хаоса, сплошная. Подхватываю мною же искалеченного эльфа, перебрасываю через плечо и несу вперед, раздумывая над тем, привлекать ли к данному странному чему-то Дарая, а он единственный, кому доверяю, или ему ничего не говорить. В результате решаю сказать, а то мало ли. «Тар, тебя остальные видят?» Я иду легко, и не такое носить приходилось. Но идти, естественно, так, словно ничего не несу, мне будет сложно. «Только ты!» – простонал эльф. «Куда ты меня несешь?» «К Дараю», – отвечаю, выпрямляя позвоночник. Рядом идет туман и фыркает, ощущая кровь. Странно реагирует, так, словно я ранена. «Нет», — эльф дернулся, попытался вырваться. «Не надо к задохлику!» За задохлика появилось желание вырвать эльфу язык. «Но враг моего врага и все такое». «А куда тебя?» «Туда, где никто не ходит и можно полежать. Мне необходимо восстановиться». Притормаживаю и озираюсь. «И куда его нести?» «Во дворце ни одного безопасного места я не знаю, а вот вне его стен». Когда я показалась на пороге дворца, меня окликнул один из крылатых с сообщением, что Сехарель ждет. Но я проигнорировала, добежала до подпространства и шагнула в серое марево. По идее, эльф должен был мгновенно лишиться сознания, но он только выдохнул. «Серые грани». «Подпространство», — поправила я. «Серые грани», — как зачарованный повторил эльф и потерял сознание. «Давно пора». Выгрузив эльфа на примечательном чердаке, где все еще воняло тухлятиной со вчерашнего, я поторопилась во дворец. Туман с пушистиком послушно сидели на ступеньках, и я решила их порадовать. «Охота!» — Сергал радостно заурчал. «Но возвращайтесь скорее!» Мои звери шагнули туда, откуда только что выскользнула я. А мне пришлось бежать к Дараю.